Кому это не нужно? Если ты имеешь лишний вес, но при этом живешь полноценной жизнью, у тебя прекрасные отношения с людьми, с собой, здоровьем и хорошим настроением, не трать время, прочти лучше что-нибудь из классики или сходи потанцевать. Я серьезно, не забивай себе голову несуществующими проблемами. У тебя и так все прекрасно. Если ты хочешь прочесть книгу из серии «Утешительной психологии», типа «Ты не виноват, так получилось», «Как спокойно дождаться смерти», эта книга тебе вообще не понравится. Я предупредил. Не читай эту книгу, если проблемы есть, но предпринимать ты ничего не собираешься. Без розовых очков на обнаруженные безобразия смотреть будет тяжело. Не нужно это читать, если ты болезненно чувствительна и ранима. Тебя пугают слова «член», «попа», «секс», «раб», и тебе до сих пор хочется верить, что родителям тебя принес аист. Если в твоем сознании такие понятия, как внешняя привлекательность, сексуальная притягательность, статус, материальный уровень, развод, противопоставляются твоему представлению о духовности и религиозности, то книга вряд ли тебе понравится. Но ты ее можешь прочесть, чтобы потом громогласно обвинить меня в сатанизме. Верующих и духовных людей, не отрицающих законы природы и здравого смысла, книга не оскорбит.